Я долго смотрел на этот парадный портрет. Вряд ли это была подделка, я чувствовал себя сбитым с толку. Непостижимо. Теперь вы понимаете, мистер Боярд, почему вас доставили сюда? Сказал генерал, когда я вернул фото. Вы наш козырной туз, но только в том случае, если вы согласитесь помочь нам добровольно. И снова он обратился к Рихтгофену. «Манфред, будьте добры, обрисуйте мистеру Боярду наш план». Рихтгофен кашлянул. «Весьма возможно, — сказал он, — что мы могли бы избавиться от диктатора Боярда, разбомбив его резиденцию, но это, однако, создало бы только временную передышку. Появился бы новый лидер, и, кстати, передышка была бы очень короткой. Поверьте мне, организация врагов сильна. А, возможно, она и не наступила бы вовсе. Атаки вполне могли бы продолжаться, как и ранее. Кроме того, мы еще не готовы производить массированные нападения. Нет, для достижения наших целей было бы намного лучше, если бы Боярд продолжал оставаться руководителем Национал-демократического союза, но под нашим контролем. Здесь он многозначительно взглянул на меня. Специально оборудованный шаттер, управляемый наиболее опытными техниками, мог бы высадить одного человека в пределах жилого помещения, занимающего верхний этаж дворца диктатора в Алжире. Мы уверены, что решительный человек, проникший во дворец, вооруженный лучшим стрелковым оружием из того, чем мы располагаем в настоящее время, сумел бы определить местонахождение спальни диктатора, проникнуть в нее, убить негодяя и каким-то пока непродуманным образом избавиться от его тела. Будь этот человек вами, мистер Боярд, после 10-дневной усиленной подготовки и с небольшим сетевым коммуникатором, мы уверены, он смог бы, не вызывая подозрений, заменить мертвеца и править, как и абсолютный диктатор. 20 миллионами бойцов Брайана Первого. Но неужели у вас нет моего двойника? Я имею в виду в вашем мире, в Империуме. Бернадот покачал головой. «Ваш двойник в нашем мире умер во младенчестве. Из вашей семьи здесь остался только троюродный брат, ближе никого нет». Присутствующие смотрели на меня. Мне показалось, что они ждут от меня торжественного и скромного согласия в ответ на предложенную честь стать грудью за отечество и даже умереть за него. Но они забыли, что моя родина не здесь. Меня похитили и силой приволокли сюда. Да к тому же я никак не мог представить себя в роли убийцы. И в особенности, какая абсурдная мысль убийцы самого себя. Мне стало не по себе от мысли, что меня оставят одного в банде висельников. Я был готов высказать все это в совершенно определенных и недвусмысленных выражениях, когда взгляд мой упал на Бейла. На лице его играла надменная, презрительная полуухмылка. И мне стало ясно, что именно этого он и ожидает от меня. Его презрение ко мне было очевидным. Я чувствовал, что он думает обо мне, как о болтуне, за душой которого нет ничего. Тут случилось нечто неожиданное для меня самого. Насмешливое выражение на лице инспектора заставило меня сказать совсем другое. Я произнес слова, лишь давшие мне возможность оттянуть окончательное решение. «А что после того, как я стану во главе мира Б-1-2, что тогда?» — спросил я. «Через коммуникатор вы будете находиться в постоянном контакте с имперской разведкой», — живо отозвался Рихтгофен. «Вы будете получать подробнейшие инструкции. Нам хотелось бы разоружить Б-1-2 за полгода. После этого вас возвратят сюда». «Разве меня нельзя вернуть домой?» «Мистер Боярд», — серьезно сказал Бернадот, — «вы уже никогда не сможете вернуться в ваш мир. Империум предлагает вам любое вознаграждение, какое вы только пожелаете, но только не это. Последствия раскрытия существования Империума в вашем мире настолько серьезны, что абсолютно исключают малейшее рассмотрение такой возможности. Однако...» Взгляды присутствующих обратились к генералу. Он выглядел так, как будто собирался сейчас сказать нечто чрезвычайно важное. «Чрезвычайный комитет уполномочил меня», — сказал он торжественно. предложить вам офицерский чин в ранге генерал-майора, мистер Боярд, если вы примете наше предложение. Первым поручителем в этом будет дело, о котором мы сейчас ведем речь. Бернадот протянул мне через стол большой лист пергамента. Вам следует знать, мистер Боярд, что империю мне присваивает звания, особенно таких, как генерал-майор, без чрезвычайных на то оснований. Это будет очень необычное звание, — сказал, улыбаясь, Беринг. Такого звания нет в войсках Империума, так же, как и звание генерал-лейтенанта, генерал-полковника. Вы будете единственным в своем роде среди людей Империума. Мы взяли это звание из вооруженных сил вашего мира в знак нашего особого уважения к вам, мистер Боярд, — сказал Бернадот. Но от того, что оно необычно, оно не становится менее значимым. Я слушал и смотрел на причудливый лист бумаги. Империум приготовился хорошо заплатить за выполнение столь необходимой для него работы. «Все, что я захочу!» И, несомненно, они думают, что странное выражение моего лица объясняется жадностью. Что ж, пусть так и думают. Я не намерен больше ничего сообщать им такого, что могло бы быть использовано против меня. «Я обдумаю ваше предложение», — сказал я. «Вот теперь...» Белл выглядел смущенным. Сначала он ожидал, что я наотрез откажусь. Теперь же он считал, что я буду приведен в замешательство тем, что мне предложили. Ну и пусть остается со своими заботами. Белл уже надоел мне. Бернадот несколько замешкался. «Я собираюсь совершить беспрецедентный поступок, мистер Боярд», — сказал он. «Пока что на данный момент по своей личной инициативе я как... глава государства. Присваиваю вам звание полковника Королевской армии Швеции, безо всяких предварительных условий. Я делаю это в знак моего уважения и уверенности в вас». Он сочувственно улыбнулся, поднимаясь, как будто не был уверен в своей реакции на его предложение. «Поздравляю вас, полковник», — сказал он, протягивая руку. Я тоже поднялся. Все остальные уже стояли. «В вашем распоряжении 24 часа на принятие решения, полковник», — сказал Бернадот. «Я припоручу опеку над вами с этого момента графу фон Рихтгофену и мистеру Берингу». Рихтгофен обернулся к Винтеру, который все еще молча стоял рядом. «Не присоединитесь ли к нам, шеф-капитан?» — спросил он. «С удовольствием», — ответил Винтер, щелкнув каблуками и поклонившись. Едва мы вышли за дверь, Винтер повернулся ко мне и дружески хлопнул по плечу. — Поздравляю вас, старина! Вы здорово вели себя перед генералом! Бойкость снова вернулась к нему. Я внимательно осмотрел своего похитителя. — Вы имеете в виду короля Густава? — спросил я. Винтер даже замер от удивления. — Но откуда вы знаете? — наконец спросил он. — Откуда вы, черт возьми, это знаете? — Но должно быть... — сказал Беринг с воодушевлением. — В его мире Бернадот тоже известен, не так ли, мистер Боярд? — Совершенно верно, мистер Беринг. — О, мистер Боярд, я буду вам признателен, если вы будете меня называть просто Германом. Он дружески пожал мне руку. — Только вы должны как можно больше рассказать о вашем замечательном мире. В разговор вмешался Рихтгофен. — Я предлагаю, господа, поехать в мою летнюю резиденцию... в Дроттингхольме. Отужинать там и послушать рассказ о вашем мире, мистер Боярд, за парой хороших бутылок. А мы вам расскажем о своем».